развивайте свое отличие. Длительное время зубная паста Crest была одним из лучших продуктов компании Procter & Gamble. Более 30 лет она сохраняла за собой свойство меньше дырок в зубах. Однако, благодаря искусственному фторированию водопроводной воды, среднее количество кариозных зубов у человека сократилось с 15 в 1690-х годах до 3 в 1980-х годах. Естественно, что профилактическое действие пасты начало терять актуальность. Более важными атрибутами стала борьба с отложениями зубного камня и заболеваниями десен. Бренд-менеджерам Crest следовало бы сделать то, что мы называем развитием отличия. Другими словами, необходимо расширить отличие, но так, чтобы не утратить связи с прошлым. Естественным путем развития Crest был бы переход от профилактики кариеса к первенству в области защиты зубов и создание пасты, одновременно борющейся и с кариесом, и с зубным налетом, и с воспалениями десен. Но первой этим путем пошла Colgate со своей пастой Total, и по прошествии 30 с лишним лет компания вернула себе первенство на рынке.